Глава первая. «Вот чёрт!» — шепчу, пытаясь открыть глаза, но в висок ударяет острая боль. Что-то тяжёлое и очень горячее давит на спину, горло раздирает от жажды. «Где я?» «Боже! Я что, не одна?» Тело встряхивает паника, когда приоткрываю глаза и оглядываю светло-серую комнату. Окно с криво опущенными жалюзи и холостяцкий бардак, среди которого узнаю свое вчерашнее платье и два красных колпака Санта-Клауса. «Вот черт!» — выдыхаю рвано. Скидываю из себя мужскую руку, которая весит тонну, и, приоткрыв второй глаз, заглядываю под тонкое одеяло. «Вот черт!» Под одеялом на мне только микроскопические трусы, состоящие из трех черных полупрозрачных веревочек. И все. То, что они на мне, приносят скудное успокоение. Вряд ли я стала бы надевать трусы после... Нет, я не могла этого сделать так, с ним. Потому что я точно знаю, кто сейчас лежит в постели рядом со мной. С опаской оглядываюсь через плечо к телу, которое мирно дышит, распластавшись на второй половине кровати. Из подушки торчит всклокоченная светловолосая голова. Бицепс, заброшенный на нее руки, украшает тату в виде одетого в скафандр Юрия Гагарина. «О, мамочки!» — зажмуриваюсь. Скатившееся на пол одеяло являет мне скульптурный голый зад, который моя память не сможет вытравить никогда. Тихий храп заставляет поморщиться. Протянув руку, прикрываю упругие мужские ягодицы одеялом и кусаю губы. Спускаю ноги на пол и, прижимая руки к голой груди, быстрым шагом иду к креслу. Выхватываю из вороха вещей свое платье. Мятое и жутко блестящее. То, что нужно для раннего утра на Манхэттене. Часы в моем телефоне показывают 8 утра. Стараясь не смотреть на кровать, одеваюсь, с ужасом замечая на подоконнике черные боксеры, будто кто-то сорвал их с хозяина, как и футболку, которая... «Мама!» — закрывая руками лицо, продолжая осматривать комнату в просвет между раздвинутых пальцев. «Моего лифчика нигде не видно, как и моих чулок». А мое пальто кучей свалено на полу у входа, как и пальто Алекса Немцева. Как я могла это допустить? Самое ужасное заключается в том, что я ровным счетом ничего не помню. Ничего не помню, начиная с того момента, как мы вошли в его любимый бар через 3 квартала отсюда. Отыскав свои ботфорты, обуваюсь, и, схватив пальто, бесшумно выскальзываю из его квартиры, тихо прикрыв за собой дверь. Шум сумасшедшего Нью-Йорка обрушивается со всех сторон, как и его запахи. Мужчина с собакой на поводке кричит мне «Крейзи!», потому что я чуть не снесла его с ног. Шарахаюсь от странного фрика с дредами и в шапке Санта-Клауса, пытаясь вспомнить, как называется мой отель. Количество звукового шума поражает, как и высота зданий вокруг, как и то, насколько мягкая здесь температура, хотя до Рождества осталось всего пара дней. Здесь все непривычное, но мне нравится. Когда-то Алекс сказал, что этот город мне понравится. Это было год назад, когда мы виделись последний раз. Поймав желтое такси, прыгаю внутрь и тут же открываю свой телефон. Все социальные сети кристально чисты, как и мессенджеры. Висит только одно непрочитанное сообщение от мамы, которое я решаю посмотреть позже, когда моя голова перестанет гудеть и лопаться от ужаса. Мелькающие за окном картинки знакомы настолько хорошо, будто я родилась на Манхэттене, а не сошла с самолета вчера утром примерно в это же самое время. Знаменитые здания и панорамы, шашки такси, улицы, флаги. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и медленно выдыхаю, прикрыв глаза. Мне было 8, когда я увидела Алекса Немцева впервые. Ему было 13, и он был вундеркиндом. Наши семьи уже много лет дружат, а теперь мы вообще почти родственники, потому что моя сестра замужем за его дядей, а мой отец крестил его 23 года назад. Я влюбилась в Алекса с первого взгляда, и на сегодняшний день ничего не изменилось. Кажется, все стало только хуже. Я думала, будто все это в прошлом, ровно до того момента, пока вчера в аэропорту не увидела знакомое лицо со смеющимися зелеными глазами и этой его ухмылкой, от которой в 16 я напрочь потеряла голову. Мое глупое сердце трепыхнулось и свалилась к его ногам. А сейчас я просто в ужасе от содеянного. Я давно поняла, что Алекс любит получить от девушки, что положено, и свалить закат. А я не хочу, чтобы он сваливал закат, поэтому между нами ничего нет и быть не может. Мы просто друзья. Просто друзья и все. Меня это устраивало, потому что альтернатива пугала. Я приехала для поступления в колледж, и родители попросили его присмотреть за мной в чужом городе. У меня здесь никого нет, а он живет в Нью-Йорке уже 2 года. Но я никогда не признаюсь ни одной живой душе в том, почему меня понесло учиться именно в город на Гудзоне. С каждым километром паника накрывает меня все больше и больше. У него никогда не было настоящей девушки. Он настоящий кобель. Девушка для Алекса Немцева — это краткосрочная инвестиция. Я не хочу стать одной из них. Если я стану для него одной из них, мы больше не сможем быть друзьями. Это все испортит. Добравшись до гостиницы, первым делом скидываю с себя пропахшие табаком вещи и иду в ванную. Пускаю горячую воду и добавляю много пены. Мне нужно в воду. Открыв кран умывальника, чищу зубы и... Твою мать! У меня словно засосная ветрянка. По всей груди россыпь крупных, мелких, средних, красных пятен. В шоке пялюсь на себя, быстро протирая запотевшее зеркало. Он что, обкурился? А я? Где была моя голова? Кручусь на месте и смотрю на ягодицы. На правой краснеет след от мужской ладони. Это грехопадение, вою в потолок. Я никогда не берегла себя осознанно. Просто мне было не до этого. В моих мечтах это всегда было с ним. Но если чисто гипотетически, я могла наброситься на него вчерашней ночью, потому что именно так все это и выглядит. Боже, прикрываю рукой глаза, сгорая от стыда. То жрать мою грудь я вряд ли могла бы его заставить. «Вспоминай», — велю своему мозгу, но он впервые в жизни никак не реагирует. Может быть, потому что впервые в жизни я напилась? Алекс забрал меня из аэропорта, красивый и немного странный, слегка напряженный и какой-то дерганный. Я спросила, что это с тобой? А он ответил, где? Залезаю в кипяток и откидываюсь на спинку ванны, скрываясь в пене по самый подбородок. Если я не утоплюсь, это уже будет достижение. Я не чувствую изменений в своем теле, и трусы были при мне. В баре он сказал, что я должна попробовать местный Гиннес. Он на этом настаивал, а я была такая счастливая. Из аэропорта мы отправились в Сити. Забросили чемодан в мою гостиницу, а потом смотрели город. И это был самый лучший день в моей жизни за последний год. Последний год я готовилась к поступлению в колледж, так что мне было не до чего. Мы были только вдвоем и делали кошмарно банальные вещи, которые мне так хотелось попробовать. Ели уличную еду, поднялись на Empire State Building, посмотрели достопримечательности, отмеченные галочками в его личном рейтинге, и разговаривали, и разговаривали, и разговаривали. Когда я с ним, всегда смеюсь, будто становлюсь живой. Он тоже смеется моим шуткам. Мои шутки почти никого не веселят. На сегодняшний день у нас запланирована экскурсия в Американский музей естественной истории. Я не смогу. Лучше умереть. Мое сердце подпрыгивает к горлу, когда через распахнутую дверь в ванной слышу настойчивый стук в дверь. Это же не лапша, которую я заказала минуту назад? Затаившись, кусаю свой кулак. «Открывай, зануда!» — велит громкий голос Алекса Немцева. «Я знаю, что ты там. Ты очень громко думаешь».